а география сведена до минимума, то и другое на пользу делу не пошло. К счастью, тогда в маленьком городе Бежецке была библиотека, полная сочинений Майн Рида, Купера, Жюля Верна, Уэллса, Джека Лондона и многих других увлекательных авторов, дающих обильную информацию, усваиваемую без труда, но с удовольствием. Там были хроники Шекспира, исторические романы Дюма, Конан Дойла, Вальтера Скотта, Стивенсона. Чтение накапливало первичный фактический материал и будило мысль. А мысль начала предъявлять жестокие требования. Зачем Александр Македонский пошел на Индию? Почему пунические войны сделали Рим вечным городом? А как скоро так, то из-за чего готы и вандалы легко его разрушили? В школе тогда ничего не говорили ни о крестовых походах, ни о столетней войне между Францией и Англией, ни о реформации и тридцатилетней войне, опустошившей Германию, а об открытии Америки и колониальных захватах можно было узнать только из беллетристики, так как не все учителя сами об этом имели представление. Проще всего было не заниматься такими вопросами. Так и поступало большинство моих сверстников. Можно было кататься на лыжах, плавать в уютной реке Малоги и ходить в кино. Это поощрялось, а излишний интерес к истории вызывал насмешки. Но было нечто более сильное, чем провинциальная очарованность. Это нечто находилось в старых учебниках, где события были изложены систематически, что позволяло их запоминать и сопоставлять. Тогда всемирная история и глобальная география превращались из калейдоскопа занятных новелл в стройную картину окружающего нас мира. Это дало уму некоторое удовлетворение. Однако оно было неполным. В начале XX века гимназическая история ограничивалась Древним Востоком, античной и средневековой Европой и Россией. Причем изложение сводилось к перечислению событий в хронологической последовательности. Китай, Индия, Африка, доколумбовская Америка и, главное, великая степь Евразийского континента были тогда терра инкогнита. Они требовали изучения. И тут на выручку пришел дух эпохи. В 30-е годы начались экспедиции, куда охотно нанимали молодежь. Автору открылись гольцы и тайга Хамардабана над простором Байкала, ущелья Павахшу и таджикские кишлаки, где люди говорили на языке фердуси, палеолитические пещеры Крыма, степи вокруг хазарского города Саркела и, наконец, таймырская тундра. Книжные образы перестали быть теневыми контурами, они обрели формы и краски. Тогда на историческом факультете университета еще требовалось знание всеобщей истории. К сожалению, после войны всеобщая история в объеме крайне сократилась, а ее место заняла узкая специализация. Но в те годы можно было представить себе стереоскопический облик планеты, углубившись по шкале времени на 5000 лет. История Средней Азии и Китая излагалась на факультативных курсах. Только по кочевому миру еще не было специалистов. Пришлось заняться этим самому. И тут оказалось, что любимые друзья детства – сиу, семинолы, навахи, команчи и пауни – аналог наших хуннов, куманов, тюрок, уйгуров и монголов. Степные народы Евразии защищали свою страну от многочисленных безжалостных китайцев, так же, как индейцы сопротивлялись вторжению скваттеров и трапперов, поддержанных правительственными войсками США. Так была поставлена первая научная проблема – каково соотношение двух разных культурных целостностей? Эта проблема получила решение в степной трилогии «Хунны, тюрки, монголы», опубликованной много лет спустя. Не только ландшафты, но и люди привлекали внимание автора. На великих сибирских стройках ему удалось познакомиться с представителями разных народов, общаться с ними и понять многое ранее ему недоступное. Благодаря знанию таджикского языка автор подружился с персом, таджиками и даже с ученым эфталитом, памирцем, получившим двойное образование. Он прошел обучение у исмаилитского пира, старца, а потом курс в Сталинабадском педагогическом институте. Эти беседы позволили автору найти путь к решению эфталитской проблемы, отличающемуся от прежних гипотез радикально. Общение с казахами, татарами, узбеками показало, что дружить с этими народами просто. Надо лишь быть с ними искренне доброжелательными и уважать своеобразие их обычаев. Ведь сами они свой стиль поведения никому не навязывали. Однако любая попытка обмануть их доверие вела бы к разрыву. Они ощущали хитрость как бы чутьем. Китайцы требовали безусловного уважения своей культуры, но за интерес к ней платили доброжелательностью. При этом они были так убеждены в своей правоте и своем интеллектуальном превосходстве, что не принимали спора даже на научную тему. Этим они были похожи на немцев и англичан. Грузинский еврей, раввин и математик, объяснил мне философский смысл каббалы, открытый для иноверцев, а буддийский лама-кореец рассказал о гималайских старцах увлекательную легенду, из которой тоже вылупилась научная статья. Описанный способ изучения этнографии отнюдь не традиционен, но подсказан жизнью, точнее биографией автора, не имевшего многих возможностей, которые есть у научных сотрудников Академии наук. Так и пришлось автору стать не научным работником, а ученым. Конечно, работа в научном институте имеет свои преимущества в легкости организации экспедиций и публикаций, но зато там есть некоторые ограничения. Например, обязательная узкая специализация, неизбежно сужающая поле зрения исследователя. Здесь же подбор информации определялся случайностью, но восполнялся широтой наблюдений, позволявшей использовать сравнительный метод. Кроме того, информаторы автора были люди весьма образованные, каждый в своей культуре, вследствие чего их рассказы были более содержательны и полноценны. С ними можно было свободно беседовать по-русски. Специальные термины они умели истолковать, а не просто перевести. Ведь часто при буквальном переводе теряются нюансы смысла и возникают неточности, весьма досадные. Поэтому можно смело утверждать, что подготовка автора была иной, чем тривиальная, но не хуже ее. Именно она позволила поставить вопросы, о которых пойдет речь ниже. Неудовлетворенность. Решение одной, даже очень сложной задачи бывает иногда отрадно, но всегда бесперспективно. Полных аналогий в истории не бывает, поэтому новую задачу надо решать заново. Да и в уже проделанном исследовании достаточно сменить угол зрения, аспект, или добавить новый материал, или изменить степень приближения, взять вместо очков микроскоп, чтобы потребовались новые усилия, сулящие столь же неполные результаты. Таков лимит традиционной методики. Кроме того, желательно обезопасить свой труд от обывательского представления, будто в любой борьбе одни хорошие, а другие плохие. А задача ученого — угодить читателю, объяснив ему, кто каков, или что тоже кто прогрессивен, а кто отстал и, следовательно, не заслуживает сочувствия. Вот наглядный пример. В 1945 году, после взятия Берлина, я встретился и разговорился с немецким физиком моего возраста. Он считал, что славяне захватили исконно немецкую землю, на что я возразил, что здесь древняя славянская земля, а Бранденбург — это Бранденбург лютичей, завоеванных немцами. Он вскричал «Зеварнат примитив!» и остался при своем мнении. Будь он начитаннее, он бы упомянул, что лютичи в V веке вытеснили с берегов Эльбы германских ругов. Но разве в этом суть? Все народы когда-то откуда-то пришли. Кто-то кого-то победил, таков диалектический закон отрицания-отрицания. Примешивать к коему личные симпатии и антипатии неправомерно. Постоянная изменчивость во времени и пространстве – закономерность природы. Следовательно, ее нужно изучать, как мы изучаем циклоническую деятельность или землетрясение, независимо от того, нравятся они нам или нет. В естественных науках оценки неуместны, а классификация необходима. Так зоологи зачисляют в один класс наземных, морских, киты и воздушных, летучие мыши животных, как млекопитающих, ибо всех их сближает один, но правильно избранный признак. Такой систематизации поддаются и народности, этносы, принадлежащие к одному виду, но похожие друг на друга более или менее. Именно эти степени несхожести оказались крайне важными для этнической диагностики. Немцы не французы, но ближе к ним, чем к казахам или монголам. Хуны перемешивались с сибирскими и волжскими уграми, но не с китайцами. Причем и тут язык значения не имел. Разговорную речь для базара выучить легко. Иными словами, отдельные этносы не изолированы друг от друга, но образуют как бы этнические галактики, в которых общение, даже для отдельных особей, гораздо легче, нежели с обитателями соседней галактики или иной суперэтнической целостности. В этом случае люди желают жить в мире, но порознь. Это наблюдение имело в условиях тесного этнического контакта важное практическое значение.

а для этого требуется время и немалое. Адаптация идет поколениями. Не внуки, а правнуки первых пришельцев в новую страну с непривычными для прадедов природными условиями усваивают набор традиций, необходимых для благополучного существования. Тогда родина превращается в отечество. Так было даже в палеолите. Но это еще не все. Не только подражание предкам формирует склад человеческого коллектива. В нем всегда есть люди творческие, генерирующие мифы или научные идеи, рапсодии, музыкальные напевы, фрески, пусть даже в пещерах, узоры на женских платьях, ритуальные пляски и портреты. Изобретатели и художники никогда не бывают героями, ведущими толпу. Они обычно так поглощены своим делом, что у них не остается сил на общественную деятельность, которая тоже является достоянием профессионалов. Более того, мыслители и поэты воспринимаются современниками как чудаки, однако их вклад в жизнь коллектива не пропадает бесследно, а придает ему специфический облик, отличающий его от соседних племен, где есть свои чудаки. Сочетание этих трех координат образует этнос, характеризующийся оригинальным стереотипом поведения и неповторимой внутренней структурой. Именно способность к неоднократной адаптации в самых разнообразных ландшафтах и климатах, повышенная пластичность, позволили человечеству как виду распространиться по всей поверхности Земли, за исключением Антарктиды, где жить можно только за счет подвоза пищи. Не только в палеолите, но и в историческом периоде этнос – форма вида Homo sapiens. Поэтому обобщение всех особей этого вида в понятие антропосфера, хотя логически возможно, но не плодотворно. Антропосфера мозаична, и правильнее называть ее этносферой. Очень может быть, что другие крупные млекопитающие тоже делятся на стаи или стада, но мы обычно пренебрегаем такими психологическими нюансами, как не имеющими практического значения. Однако в отношении людей это недопустимо. Ошибка вывода будет за пределами законного допуска. Дело в том, что отличительной чертой этноса является деление мира надвое – мы и не мы, или все остальные. Эллины и варвары, иудеи и необрезанные, люди срединного государства, китайцы и дикари, на севере, ху, на юге мань. Когда в историческое время возникали новые этносы, то те, кого мы называем византийцы, условный этноним, сами себя называли христианами, противопоставляя себя язычникам. А когда Мухаммед в 623 году создал свою общину, то ее члены стали называть себя мусульмане и распространили это название на всех к ним примкнувших – ансары. Слово же «арабы» в VII веке никто не знал, оно появилось позднее для обозначения определенной части мусульман. До Мухаммеда жители Аравийского полуострова носили свои племенные названия и противопоставляли себя друг другу. Такое словоупотребление было практически необходимо. Этносы иногда дружат, иногда враждуют. Этноним помогал отличать друзей от врагов. Но самое интересное, что ни один этнос не вечен. Древние шумеры, хетты, филистимляне, дарданы, этрусские, венеты уступили свое место парфянам, эллинам, латинам и римлянам, которые выделились из латинов и других италиков. Но и этих сменили итальянцы, испанцы, французы, греки, этнос славяно-албанского происхождения, турки, таджики, узбеки и казахи. Полного вымирания заведомо не было. Антропологи находят шумерийский тип на Ближнем Востоке, хотя его носители даже не слышали слова «шумер». Филистимляне были уничтожены евреями, но оставили название страны – Палестина. Потомков древних эллинов и римлян нет, но их искусство, литература и наука оплодотворяют умы людей поныне. Генетическая память пронзает столетия, всплывает в сознании в виде образов, порождающих эмоции. Пример к чему – стихи Николая Гумилева. И тут я проснулся и вскрикнул. Что если страна – это истина, родина мне? Не здесь ли любил я и умер не здесь ли, в зеленой и солнечной этой стране? И понял, что я заблудился навеки, в пустых переходах пространств и времен, а где-то струятся родимые реки, к которым мне путь навсегда запрещен. Новая наука. Смутные воспоминания о непережитых событиях возникают у людей с тонкой нервной организацией довольно часто. Бывало такое и в древности.

нужна была история как фиксация биохимических процессов в человечестве на популяционном уровне и за достаточно долгие сроки. Мимолетный взгляд дал Платону право определить человека как двуногое без перьев. Над этим определением хохотали еще афиняне. В наше время всем известно, что каждый человек – член этноса. Этнос же входит в биоценоз своего географического региона, являющегося фрагментом биосферы планеты Земля. Земля, в свою очередь, входит в состав Солнечной системы, участка галактики и метагалактики. Таким образом, все мы сопричастны Вселенной, но путем иерархической совместимости макромира с микромиром, от которого людей отделяют клетки их тела, молекулы, атомы и субатомные частицы. Любая научная задача может быть корректно поставлена и решена только на своем уровне. Но как же удалось увидеть эффект биохимической энергии живого вещества людей, которые так разнообразны и зависимы не только от природы, но и от культурного и социального развития? Это открытие пришло к автору весьма неожиданно при изучении свойств исторического времени. Линейная и циклическая системы отсчета времени употребляются ныне для календарей. Такое время не зависит от природных явлений и тем более от деятельности человека. Но время, в которое мы живем и которое ощущаем, измеряется числом событий. В отличие от календарного, оно неоднородно. В нем есть свои горы и пропасти, трясины и равнины. По равнинам так приятно идти. И это время как раз показывает неравномерность распространения энергии живого вещества на Земле. Ведь если бы этой неравномерности не было, то люди бы довольствовались простым насыщением и размножением, то есть самосохранением индивидуальной в потомстве. Так подсказывает инстинкт. Но не все люди шкурники. Некоторые обретают стремление с обратным знаком, стремление к идеалу, под которым понимается далекий прогноз. Они стремятся либо к победе над врагом, либо к открытию новых стран, либо к почестям от своих сограждан, либо к накоплению, безразлично чего, денег, знаний, воспоминаний, либо к власти, обладание коей всегда влечет за собой беспокойство и огорчение. Эти люди могут быть добрыми и злыми, умными и глупыми, нежными или грубыми, это не важно. Главное, что они готовы жертвовать собой и другими людьми ради своих целей, которые часто бывают иллюзорны. Это качество, по сути, антиинстинкт, я назвал его новым термином – пассионарность, от латинского «пассио» – страсть. Пассионарность. Это слово вместе с его внутренним смыслом и многообещающим содержанием в марте 1939 года проникло в мозг автора как удар молнии. Откуда оно взялось, неизвестно, но для чего оно, как им пользоваться и что оно может дать для исторических работ, было вполне понятно. История любого этноса укладывалась в колыбель описанной схемы. Толчок, подъем, перегрев, упадок, затухание. А отдельные зигзаги учитывались пропорционально их значению. Оказалось, что любая живая система, будь то этнос или организм, развивается единообразно. Внезапно в ней появляется некоторое количество людей, наделенных пассионарностью, пассионариев. Историческое время от вспышки до затухания совпадало с фазами этногенеза и отвечало им полностью. Это были как бы возрасты этноса, определяемые процентом пассионариев в этнической популяции. Растет их число до определенного предела. Система усиливается выше этого предела. Пассионарность уничтожает сама себя и снижается, так как пассионарии истребляют друг друга. Ниже идет спад пассионарности с выбросом свободной энергии, порождающей искусство, роскошь, интриги и социальные идеи. После энергетического надлома наступает длинный период инерции, когда упорядочивается хозяйство, расширяется образованность и царит законность. Но неубывающая энтропия ведет этнос к распаду. Непонятно было лишь, как возникают сами пассионарии и чем они отличаются от своих соплеменников. Друг-биолог, тоже студент, подсказал слово «мутация». А ведь и верно. Только это микромутация, меняющая что-то в гормональной системе организма и тем самым создающая новый поведенческий признак. Человек остается самим собой, но ведет себя по-другому. Мутация никогда не захватывает всей популяции. Мутируют отдельные особи и по-разному. Явные уроды быстро устраняются естественным отбором, а для устранения мутантов-пассионариев необходимо около 1200 лет. Причем они ухитряются оставить после себя следы своих деяний, здания, поэмы, картины, рассказы о своих подвигах, технические изобретения и моральные нормы. Впрочем, моральные нормы забываются в первую очередь. Если бы автор не осознал все это еще в 1939 году, ему в голову не пришло бы искать объяснение исторических событий в концепциях Бертоланфи и Вернадского, казалось бы, не касающихся истории. Благодаря соединению геобиохимии и системологии с исторической географией становится понятной причинная связь между биохимической энергией живого вещества биосферы и отдельными системами от микроорганизма до суперэтноса. Система работает на биохимической энергии, абсорбируя, поглощая ее из окружающей среды и выдавая излишек в виде работы, в физическом смысле. Оптимальное состояние или гармоничность системы, будь то один человек или многолюдный этнос, это когда количество энергии, идущей на нужды самого организма и на пассионарность, равны. Тогда они уравновешивают друг друга, и система крепка. Если мутант абсорбирует больше энергии, он должен ее истратить, а путь к этому только один – деяние. Тогда испанские дальго едут в Америку или на Филиппины, завоевывают целые страны, обретают богатство, на 80% гибнут, а уцелевшие возвращаются измотанными до предела или больными. Но ведь едут только Дон Кихоты, а Санчо Пансы сидят с женой дома. Так Испания, в XVI веке претендовавшая на роль мирового гегемона, к 1700 году стала предметом раздела между европейскими державами и началась война за испанское наследство. Однако этносы способны к регенерации. Тот же испанский этнос отразил армию Наполеона. Это был подвиг, равный освоению Америки. Как он мог совершиться? Только потому, что пассионарность – наследственный признак, видимо, рецессивный, так как он передается, минуя детей и внуков, к правнукам и праправнукам. Поэтому этнические системы существуют долго. Пример Испании не исключение. Куда ни взглянешь, тот же самый процесс. Ехидные студенты решили проверить теорию на совсем новом для автора материале – Японии и Эфиопии. И получилось то же самое – взлет, то есть мутация, подъем, то есть усложнение, спад, связанный с развитием культуры, инерция, установление цивилизации, упадок, смешение с соседями и очередной взлет. Что это закон природы? Сомнений уже нет. Но обязателен ли упадок? Да. Потому что наряду с пассионариями при мутации появляются субпассионарии, особи, абсорбирующие меньше энергии, чем требуется для уравновешивания потребностей инстинкта. Им все трудно, а желания их примитивны – поесть, выпить, поразвлечься с такой же женщиной. Таковы неаполитанские лацарони, бродяги, описанные Горьким, подонки капиталистических городов, вымирающие племена Андаманских островов, которым лень наловить рыбы, нарвать в лесу плодов для любимых детей. Они лежат на берегу океана в ожидании парохода, а потом просят у приезжих туристов табаку, курят и счастливы. Субпассионарии существуют повсеместно, но очень различны. Близкие к оптимуму составляют кадры преступников и проституток. Те, кто слабее, становятся алкоголиками и наркоманами, а еще ниже стоят дебилы и кретины, у которых не хватает энергии даже на то, чтобы мечтать. Эти особи за пределами нормы. Субпассионарии отнюдь не так безобидны, как может показаться. Для них характерна безответственность и импульсивность. Им нельзя ничего доверить, ибо ради минутного наслаждения они способны погубить любое дело, даже государственное или общественное. Ради сегодняшней выгоды они уничтожают кормящие ландшафты, обрекая на голод своих потомков. Будущее их не пугает, потому что они просто не в состоянии его вообразить. А тех, кто пытается их вразумить, они убивают. Этот процесс особенно отчетливо виден в истории Римской империи III-IV веков. Не рабы, и не варвары, и не христиане погубили Рим, а любители цирковых зрелищ, бездельники, которых кормили даром. Ведь именно ради них истребляли население провинций и природу собственной страны Италии. где дубравы не восстановились доселе, а склоны Апеннин заросли колючим кустарником. Практическое значение теории. Нарисованная здесь картина выглядит мрачновато, но задача науки не в том, чтобы утешать людей и тем вводить их в заблуждение. Так, правда, случалось неоднократно, но то были своего рода академические приписки. Ученый обязан отобразить картину реального мира, сколь бы сложной и даже горестной она ни была. Преодолеть трудности можно только тогда, когда о них знаешь. Но можно возразить автору, зачем знать то, чего нельзя ни изменить, ни исправить? Что же автор не верит во всемогущество человечества? Да, изменение законов природы вне людских возможностей, хотя бы потому, что сами люди – часть природы. Но знание законов природы очень полезно, ибо позволяет избежать многих бед. Люди не любят землетрясений, предотвратить их не могут, особенно когда вулкан образуется под водами Тихого океана. Зато сейсмография предупреждает о начале бедствия, и это позволяет своевременно эвакуировать обитателей морских берегов в горы и предохранить от губительного цунами. Метеорология также предупреждает о засухах и наводнениях, а ведь они, как и этногенез, возбуждаемый мутациями за пределами активности людей. То же самое относится к этногенезу. Даже если люди не могут ничего поделать с этим статическим потоком вероятностей, то они могут не делать чего-то очень важного, не поворачивать северные реки, не поощрять курение подростков, не выставлять студентам в институтах пятерки за двоечный ответ. А для того, чтобы избежать ошибок, знание истории и этнологии необходимо. Теперь закономерно спросить автора, почему он, владея такими нужными людям понятиями, как этногенез и пассионарность, 30 лет не публиковал своих открытий? Использовал ли он свои знания или молчал, чтобы избежать столкновений с коллегами? Автор свои мысли использовал эгоистично. Он написал кандидатскую и докторскую диссертации по историческим наукам, истории древних тюрок, решив алгебраически очень трудные задачи, а потом перевел их на тривиальный арифметический язык, чтобы не шокировать членов ученого совета ИСТФАКа. Если бы они знали, что есть способ писать научные работы легко и убедительно, то не голосовали бы за автора единодушно. Публиковать новую методику следует только тогда, когда каждый тезис может быть убедительно аргументирован. Интуиция автора никого не убеждает. Если же ему удастся решить частную задачу, то это будет отнесено на долю случая. А ведь мы работаем для людей и должны считаться с возможностями и привычками своих коллег. Пассионарная теория этногенеза была весьма благожелательно встречена географами, геологами, зоологами, ботаниками и философами, но не вызвала интереса у историков, источниковедов, филологов и востоковедов. А жаль, она и у них нашла бы применение. И, наконец, замечание, относящееся не к теории, а к некрологу. Если ученый изучает предмет бескорыстно, не ставя предвзятой цели, то его открытия могут быть использованы в практической деятельности. Если же он хочет добиться какой-нибудь выгоды для себя, шансы на успех ничтожны. Такова диалектика творчества, один из разделов диалектики природы. Перед лицом науки. В Александрийский век античной культуры, 1-3 века, говорили: «Эллины ищут знания, а иудеи – чудо». В наше время все поиски истины присвоили себе люди, служащие в научных институтах. Однако способы работы и цели научных сотрудников и ученых различны и вызывают к себе различные отношения современников. Первый и основной способ можно назвать седалищным. Это составление справочников, словарей, пособий. В гуманитарных науках это подготовка текстов к печати и библиография. В археологии – описание коллекций и в лучшем случае выполнение карты схем, каталогов и статистическая обработка собранных материалов. Работа эта пользуется заслуженным уважением, обеспечивает приличную зарплату и не приносит авторам ни беспокойства, ни известности. Второй способ можно назвать мотыльковым. Научный сотрудник много читает, а затем излагает чужие мысли своими словами. У него много читателей, неплохие гонорары и красивая жизнь. По сути, это разновидность литературы, причем изящной, и поскольку популяризация науки нужна, то такие авторы обретают симпатии читателей и коллег.